Трактат о счастье. Вы были когда-нибудь счастливы? Сколько раз? Когда и при каких жизненных обстоятельствах? Сколько времени продолжалось состояние счастья? Секунды, минуты, часы, дни? Когда вы были счастливы в последний раз? Нет, так не пойдет. Слишком уж с места и в карьер. Давайте начнем по-другому. Наверное, это очень глупое занятие писать трактат о счастье, потому что счастье само по себе чрезвычайно глупо, ибо в нем нет ни умствований, ни рассуждений. И это его основное качество, достоинство и недостаток. Счастливый человек лишается дара мысли и дара речи. Поэтому счастье неумно и даже безумно. Опять не то, попробуем иначе. Не знаю, чересчур ли смело подобное заключение, но человеческое общество построено на индустрии счастья, превратив его в товар, не нуждающийся в рекламе, но, несмотря на это, прекрасно продающийся. Счастье хотят, его жаждут, к нему стремятся, за него готовы платить любые деньги и испытывать временные неудобства. Нет, что-то не клеится со счастьем, и без счастья и того хуже. Попробуем с другого края. Начнем с самого начала, с определения. Счастье – психологическое состояние, при котором человек испытывает внутреннюю удовлетворенность условиями своего бытия, полноту и осмысленность жизни, осуществление своего назначения. Вот что пишут об этом предмете специалисты по счастью. Из сказанного совершенно ясно, что счастье – это не пойми что, при котором человек испытывает не пойми чего от условий своего не пойми что. Хорошо, что есть на свете умные люди, которые все могут объяснить. Все хотят счастья. Я хочу счастья, вы хотите счастья, ваш сверлящий по ночам стены сосед тоже хочет счастья, и жена соседа. Все – это значит все, мелочиться тут нечего. Довольно продолжительное ощущение счастья посещает нас в ситуации взаимной любви. Кратковременное счастье обретается нами при достижении желаемого, удовлетворении потребности, если желание и потребность стали сверхценной идеей. Между этими крайними ориентирами располагаются множество всяких счастий разной протяженности по разным поводам. Самое что ни на есть счастливое счастье мы испытывали в детстве, когда мир казался необычайно ярким, интересным и удивительным. Но с возрастом краски восприятия тускнеют. Счастье перетекает в радость, радость в удовольствие, удовольствие в обыденность и привычку, а привычка в пресыщение. Между тем окружающее не меняет своего счастливого содержания, это мы перестаем его понимать. И этому есть причины. Вещи, вещи, вещи. Отношения, отношения, отношения. Желание, желание, желание. И вот это самое наше кровное и законное счастье, доставшееся нам при рождении просто так, с годами скрывается за горой вещей, отношений и желаний. Оно не исчезает, оно никуда от нас не девается. Это мы отворачиваемся от него, живя словно сироты при живых родителях. Так наступает момент, когда лезешь в словари, чтобы узнать, а что это вообще такое? И не находишь там ничего определенного, поскольку психологическое состояние, внутреннюю удовлетворенность и осмысленность жизни словами не объяснишь. Вообще-то любой понимает, что такое счастье, хотя представление о нем у каждого свое. Однако четко выразиться на заявленную тему крайне затруднительно, а скорее всего невозможно. И если объяснить, что такое счастье, словами нельзя, можно хотя бы попробовать определиться, что нам с этим самым счастьем делать, когда оно есть и когда его нет. Как со счастьем взаимодействовать и возможно ли подобное? Счастье не вещь, не предмет, это процесс не пойми чего. Это не что-то внешнее, что можно приобрести. Счастье не палка в руки не возьмешь, счастье не подкова под ногами не найдешь. Счастье алтыном не купишь, и сотни других пословиц указывают именно на это. Счастье – вода в бредне для тех, кто считает, будто его можно выловить. Утром деньги, вечером стулья тоже не получится, ибо счастье невозможно купить, найти, завоевать, украсть, потерять, обменять, продать, хранить, заработать, дарить и все такое прочее, вопреки устойчивым речевым оборотам. Счастье знает, кого ищет. Наши поиски его ложны. Мы сами не понимаем, чего хотим, в чем наше счастье, но желаем, желаем и желаем. И пока мы находимся в этом умопомрачении, счастье невозможно. А если оно и приходит, то быстро исчезает по указанной выше причине. Ну не живет счастье в таких условиях. Счастье как стекло, очень легко разбивается, и разбиваем его мы сами. Поиски счастья ни к чему не приводят. «Понял я, что человек несчастен, потому что счастье ищет он», — сказал поэт. И эта банальная во всех отношениях фраза ведет за собой довольно неприятные выводы. Счастье приходит к тому, кто его не ищет. А тот, кто ищет счастье, его не находит. «Счастье выпадает тому, кто его не ждет», — говорит народная мудрость. Что мы с этого имеем для размышления? Да то, что желание счастья, усилия по его обретению не приводят к счастью, но отдаляют от него. Счастливый человек ни о чем не думает, потому что счастье, как самое сильное чувство, полностью останавливает мышление. Если вы думаете о счастье, значит его у вас нет. Если думаете, что счастливы, значит его у вас уже нет. Вот поэтому любые размышления о счастье к самому счастью отношения не имеют, ибо о счастье молчат. Счастье предназначено для тех, кто умеет быть счастливым. Поэтому счастливому все счастливыми кажутся, и счастье приходит в дом, где слышен смех. Что еще сказать по этому поводу? Есть цветы – радуйся цветам, нет цветов – радуйся бутонам, а если хочешь быть счастливым – будь им. Каждому свое. К счастью, этот лаконизм имеет самое непосредственное отношение. Атеисты полагают, что счастье нужно завоевывать, отбирать у других людей или у природы, и ничего-то у них не получается. Верующие верят, что счастье можно вымолить у Бога, но с Богом невозможно договориться. Бога не обманешь. Это и себя можно обмануть, чем мы все и занимаемся. Но всякому свое счастье, в чужое не заедешь, а у дурака и счастье глупое. Счастье можно лишь впустить в себя, а для этого следует освободить для него место. Эта мысль имеет право на существование, хоть и не верна. Но на мое счастье, о счастье есть у меня и другая мысль. Счастье проявляется в нас само собой, когда мы отмываем свою душу до бела. Счастьем нельзя владеть, счастьем можно лишь быть. Условие обретения счастья такое. Когда приходит счастье, время останавливается. Поэтому, по словам нашего классика, счастливые часов не наблюдают. А почему останавливается наше индивидуальное время? Да потому что в моменты счастья человек не думает ни о прошлом, ни о будущем, он даже о настоящем не думает. Он вообще ни о чем не думает. Говорят, счастье разум отнимает, и когда счастье входит, ум выходит. А ведь все с точностью наоборот. Это когда умственность наша прекращается, приходит счастье. Счастье невозможно без пристального внимания к жизни. А когда возможно это пристальное внимание? Когда ум спокойно не мешает восприятию. В противном случае счастье три раза постучит, но если дверь не откроешь, к другому уйдет. Для счастья ничего не нужно менять в реальности, в материальном мире, который нас окружает. Ведь счастливому и на соломе хорошо спится. Мудрецы говорят, все перемены, ведущие к счастью, внутренние. Однако само счастье меняет нас и все вокруг кардинальным образом. Еще вчера все шло в привычном ритме и темпе, было обычно по форме и содержанию, а сегодня... Сегодня началась новая жизнь, и привыкать к ней приходится заново. Счастье – не что-то постороннее, чего у нас нет, но может появиться при определенных условиях. И это не кто-то виноват, что мы чувствуем себя несчастными. Мы портим себе жизнь своим же отношением к жизни, собственными мыслями об окружающем и о счастье тоже. Счастье в нас, а не вокруг да около. Царство Божие внутри нас. Счастье всегда с нами, оно в нас самих, оно зависит от нас. А лучше сказать, оно – это мы сами. Счастье приходит к нам неожиданно. Оно случается, как гром среди ясного неба или как чудо. Главная особенность счастья, как и несчастье, его неизбежность, неотвратимость, ибо счастью невозможно противостоять. Никаких сил не хватит, чтобы повлиять на него, приблизить его или отдалить. Попробуем подвести итог сказанному. Кроме того, что счастье – самое сильное чувство, можно установить условия, при которых счастье возможно, и выявить некоторые черты счастья. Первое. Счастье дается нам ни за что и просто так и появляется в жизни само собой. Эта штука не подчиняется правилам и законам. Настоящее счастье причины не имеет, это не следствие чего-либо. Если у вашего счастья есть причина, оно недолговечно, временно, эфемерно и неизбежно закончится. Так дурак улыбается показанному пальцу, убери палец, и он перестанет корчить рожи. Второе. Оно всегда приходит неожиданно. Так что, если его ждать, оно не наступает. Счастье приходит к тем, кто о нем не думает, потому что иначе оно перестает быть неожиданным. А если упорно мечтать о чем-либо, или ничего не происходит, или выходит не так, как мечталось? И тогда прощай радость, новизна и освежающее сердце волнение. Нужно не хотеть, и тогда у вас будет все, что нужно, и ничего лишнего. И люди впору, и дела по размеру. Третье. У счастья нет размера. Счастье невозможно измерить. Не бывает большого или маленького счастья. Счастье или есть, или его нет. Оно одинаково для всех. Хотя для мистика оно означает прямое подключение к Богу, а для сладкоежки – момент обладания мороженым после долгой с ним разлуки. Четвертое. Счастье не имеет смысла, но переполнено чувственным содержанием. Сильные чувства останавливают мышление. Ведь во время счастья мы не можем подумать «я счастлив», «счастлива», потому что думать во время счастья нечем. Узнать, счастлив человек или нет, легко. У счастливого человека в голове нет ни одной мысли. Счастливые люди о счастье не думают. Они вообще не склонны к думанию и какой-либо деятельности. Из этого следует, что много размышляют о счастье те, кто не знает, что это такое. Пятое. У счастья нет хозяина. Оно ничье. Где мы находимся, когда испытываем состояние счастья? Речь вовсе не о географии или местоположении. Где находится наше «я», когда к нам пришло счастье? Отвечу. Когда мы ощущаем себя счастливым, «я» у нас нет. В тот момент, когда мы счастливы, нас не существует. Поэтому не к нам пришло счастье, не мы обладали своим счастьем, но мы были счастьем. Шестое. У счастья нет времени, оно не подчиняется времени. Когда человек счастлив, время для него останавливается. Счастье продолжается мгновение, хотя мгновение-то может быть довольно длинным. Седьмое. Счастье уже есть. Счастье есть, и его везде очень много. Бери и пользуйся. Бери, сколько можешь унести, но оставь себя за дверью, ведь тогда, когда мы счастливы, нет того, кто счастлив. Есть только переживание счастья, просто счастье. Пока есть вы, то есть я, вы будете желать счастья. А пока желаешь счастья, оно не наступит. Отсюда вывод. Человек обретает счастье, отказавшись от себя. И это единственное необходимое условие. Вот, собственно, что только можно сказать о счастье как идее. Все остальное – мелочи жизни и досужие мудрствования о том, как эта идея реализуется в материале действительности.